То есть это было требование посредника, озвучить фамилию Битцев? Да. А на самом деле имени заказчика вы не знаете? Нет. И когда вы его собирались мне сообщить? И зачем, учитывая, что вы собирались со мной сделать? Я не знаю. А догадки? Догадки. Догадки, учитывая, где мы сейчас. Тебя собирались расспросить после. После чего? После смерти. И вы совсем не боялись нападать на лорда? Ха! Кисло усмехнулся Рич. Выхода нет. Мне деньги нужны, иначе моя мать скоро умрет. Ясно. А нашли меня как? Предсказание. Предсказание? Такое точное? Да. Хаем, напрягся я. Этот предмет, как и многие другие, в Хогвартсе преподавался откровенно ущербно, поэтому я весьма низко оценивал практическую полезность предвидения. Грядет тот, кто может, под это можно будет задним числом подтащить больше половины магической Британии, а Марс сегодня очень яркий, легко брякнуть, когда вокруг все залито кровью, а куски тел повисли на ближайших деревьях. А тут настолько точная информация, что пригодна для оперативного планирования. Вы всегда используете предсказателя? Да. К сожалению, наш штатный, Чарльз Диккенс, погиб, и пришлось идти к сторонней специалистке. И как зовут эту пифию? Агата Кристи. Понимание стало сродни удару лицом об асфальт. Хрен его знает, кто такие Чосер, Алкоттетикери. Может, это английские Пушкин, Толстой и Лермонтов, но я-то не англичанин, так что их культуры не знаю. Однако такие фамилии, как Свифт, Дефо и уж тем более Диккенс, да еще в сочетании с отлично знакомыми именами, заставили меня засомневаться. Сначала, просто засомневаться, мало ли в России толстых, в Бразилии, пидров, а в Англии, хуевым, Диккенсов, но, услышав имя Пифи, конечно, у меня как у бывшего интернет-танкиста фамилия Кристи в первую очередь ассоциируется с типом танковой подвески, но и хотя бы про 10 негритят я никак не мог не слышать. От входа налево, прямо, налево и там дальше, да, полукровка, говоришь, значит, и в магловскую школу походить успел, литературу поизучать, да, не отвечай, вижу, что это так. Пленник быстро отвел взгляд, но я успел увидеть там удовлетворение. Сука, так ты надо мной просто стебишься. Ты, бля, охуел, бессмертным, что ли, себя считаешь? Ну, не обессудь, ты бы еще Шекспиром прорицателя назвал. Ясно, значит, сотрудничать не хотим. Что ж, помнится, ты хотел Круциатус? Достал я волшебную палочку. Пошел ты, Круция, а-а, завопил и задергался связанный язык, но никакого сочувствия, которое было шевельнулось при рассказе о суровом детстве и тяжелой жизни в Лютном, у меня уже не осталось. Слабенько, презрительно фыркнула Лестриндж, слушая крики. Больше чувств, Крэп, жарче ненависть. Эх, жаль, я уже не могу снять с тебя баллы за пренебрежение учебой. Да мне дела до них нет, подумал я, убрав пыточное проклятие. Вставшая со своего места ведьма подошла к пленнику, посмотрела ему в глаза и тяжело вздохнула. «Какой же ты, оказывается, неумеха! Садись, Крэп! Я в очередной раз разочарована! Барти о тебе так хорошо отзывался, да и отец твой был неплох, а ты? Я слишком хорошо о тебе думала, понадеялась, что сможешь сам, но ты оказался, как все, трусливым, глупым, слабым, как и дра!» Ведьма замолчала. «Как драка?» Постаравшись не усмехнуться, спросил я. «Это не важно. Важно, что раз дара у тебя нет, тебе придется заменить его учебой и опытом. Слушай меня внимательно. Ведение допросов – это отдельная серьезная дисциплина, которую тебе никогда не будут преподавать в Хогвартсе. Прежде чем начинать допрос, к нему нужно заранее подготовиться. И если ты, лорд Крэп, сейчас с иронией подумал о свитке в пару футов, то не сильно ошибся. Перечь вопросов, которые тебя интересуют в первую очередь. Второстепенные вопросы. Последовательность, в которой ты их будешь задавать, все это нужно тщательно подготовить до начала, хорошенько запомнить, а поначалу даже записать. В перечень в обязательном порядке должны быть включены и проверочные вопросы, это такие, на которые ответ тебе известен, и вопросы-ловушки. Помимо перечня вопросов самого по себе также нужно следить за правильностью их формулирования. Следует максимально избегать наводящих вопросов, а также вопросов, содержащих в себе часть ответа, то есть не «тебя нанял Дамблдор», а «кто тебя нанял». Вопрос должен быть поставлен так, чтобы ответ подразумевал только максимально короткие, четкие и недвусмысленные формулировки. Короткое предложение, 2-3 слова, в идеальном случае, да или нет, После формулирования вопросов можно переходить непосредственно к допросу. Обычно каждую его серию проводят в три этапа. Первый – получают ответы, второй – отделяется ложь, третий – задаются уточняющие вопросы. Ответы тщательно фиксируются и сравниваются. При втором и далее этапе нужно добиваться, чтобы ответы были быстрые. Правду не нужно долго вспоминать или правильно формулировать, а вот изобретать подходящую ложь, наоборот. Вопросы при втором и далее этапах задаются в разнобой, то есть не в том порядке, который был запланирован для первого. «Тебе все понятно?» «Да, леди Лестрингж», — кивнул я. «Да, наш малыш знает все, не все, но это», — я махнул рукой, — «понятно, действительно понятно. Может быть, для пацана из магического мира лет 16 это и стало бы откровением, но для взрослого могла, краем глаза видевшего хотя бы пару-тройку фильмов про полицию и бандитов, нет. И что же входит в не все? Что делать, если язык отказывается отвечать? Или откровенно врет? Понятно, как называется то, что нужно делать. Вот только как именно делать? В прошлом будущем неутолимая жажда информации была достаточно ощутимой для меня проблемой. Начинаешь, например, с того, что ради только проверить ищешь точный перечень чудес света, а спустя пару минут вдруг обнаруживаешь, что прошло уже полтора часа. В браузере открыто три десятка вкладок, а читаешь ты статью про военные преступления стран антигитлеровской коалиции и список самых крупных кратеров на Марсе. Но есть в этом и положительная сторона. Сейчас моя голова набита огромным количеством важнейшей информации, пусть и во многом весьма и весьма поверхностной. Моя память, благодаря окклюменции, сейчас практически идеально. Однако знать общий для многих пыток принцип затруднения дыхания не означает уметь применять в качестве пыточного инструмента, в зависимости от национальных предпочтений, тазик с водой, надетый на голову жертвы противогаз или наброшенную на запрокинутое лицо мокрую тряпку. Не говоря уже про прочитанные в сети англосаксонские 5 техник, комбинации пыток неудобной позой, громким звуком, тишиной, голодом, жаждой и бессонницей. Как жаль, что основной источник интернет-зависимости в этом мире пока еще отсутствует. Знание, а шире, информация вообще, это одна из потребностей человека. Пусть и не такая же критическая, как воздух, вода и еда, но тоже важная. Однако все познается в сравнении и в потере. После погружения с головой в океан информации, легкодоступных данных в любое время дня и ночи в любом месте, попасть в средневековый замок. Для психики это должно было оказаться крайне травмирующим опытом. Не просто же так Гринджер протирала мантии на заднице, засиживаясь допоздна во владениях мадам Пинс. ХММ, а смог бы я загрузить свой мозг в достаточном для комфортного существования объеме, переломался бы насухо, если бы основатели не дали мне доступ к своей библиотеке, или же составил с Гринджер вечную пару изгоев-заучек. Опять уплыл я мыслями в сторону. Молчит, врет, это как, удивилась Лестрингж. Дознаватели бывают хорошие, которые ради достижения требуемого результата не ставят себе никаких ограничений, а бывают плохие, для которых важна лишь пытка и ничего кроме пытки, а все остальное глубоко вторично. Запомни важный факт, доказанный поколениями как дознавателей, так и их жертв. Если палач хороший и времени в достатке, то не существует человека, который бы не сломался. Я поморщился. «Ао, детусечка у нас не любит грязной работы», — засюсюкала Лестрингж. «Нет, Крэп», — опять уже серьезным голосом продолжила ведьма. «Ты опять все не так понял. Не следует опасаться или демонизировать пытку как инструмент, но и восхищаться ей не нужно. Все те ужасы, что ты там себе навоображал, с обязательными при первой же возможности кровью, криками, круциатусом, раскаленным железом и ароматами горелой плоти, все это – отвратительное дилетантство. Главное – страх, который ломает волю. Вызвать его можно по-разному. Что первое приходит на ум – болью. Большинство мнят себя великими героями, способными вытерпеть любую боль и ничего не сказать. Иногда, очень и очень редко, действительно встречаются те, кто это может. Применение к таким физических пыток не только не полезно, но даже и вредно, так как приведет лишь к глупой порче материала. Другие, наоборот, не могут даже пальчик прищемить, из-за чего боль у них перевешивает волю к истине, и они непрерывно со всем соглашаются. Разобраться потом в нагороженной такими слабаками лжи дольше и сложнее, чем сломать храбреца. Поэтому боль нужно строго дозировать. Несмотря на присущую всем жажду жизни и нежелание терпеть боль, многие больше боятся за других, чем за себя. К таким эффективнее применять совсем другие меры запугивания. Не так ли? Лестрингш легонько пнула языком иском ноги. Да, угроза близким срабатывает в 90 случаях из 100. Страх бывает разный, продолжила ведьма. Хорошо играет слава. Я отлично умею пытать, но, в отличие от Руди, не люблю этого делать. Однако что обо мне говорят, какие истории про меня пересказывают друг другу, замирая в сладком ужасе. В результате, если сейчас взять первого попавшегося обывателя, как ты думаешь, что он первым делом подумает, попав ко мне в руки? Лучше сразу все рассказать. Как-то так, пожал я плечами. Именно, еще неплохо работает время. Ведь вместо немедленного допроса можно просто приковать к стене и оставить. На час, день, неделю. Спустя пару месяцев жертва будет сама умолять выслушать ее, потому что за это время сама выдумает самую лютую, страшную лично для нее пытку. Сама в нее поверит и сама ее испугается. Если же тот, кого нужно сломать, будет вместо страха успокаиваться, то можно сделать следующее. Заходить, раскладывать пыточные инструменты, разжигать огонь в жаровне, направлять палочку и в последний момент срываться по срочным делам. Страх-надежда, страх-надежда, эти качели работают очень эффективно. Ломая, важно, как и во всем, соблюдать меру и не передавить. Как-то раз мы поставили в камеру к одному храброму гриффиндорцу шкаф с Бобгартом. На следующий день обнаружили там слюнявого идиота. А еще, а если времени нет, перебил я ведьму, которая не любит пытать. Если нужно что-то очень срочное и времени нет, то не остается ничего иного, как сломить волю, причиняя боль. Тебе следует иметь в виду, что сильные эмоции вроде гнева, ненависти и похоти приглушают боль, что чувствуется она слабее всего вечером, а сильнее – ночью. К счастью, мы не могли. Нам в попытках получить ответы не нужно душить, снимать с жертвы кожу, стачивать зубы, пилить кости, выдавливать глаза, сажать на кол, колесовать, жечь огнем, вспарывать живот с последующим обматыванием кишками. Поймав мой взгляд, ведьма закончила смаковать жестокость и пояснила. Как-то раз в руки повелителю попался достаточно любопытный сквиб, служивший в Магдловском Аврорате, или что-то вроде этого. Это из его воспоминаний. Он работал где-то на континенте. Плевать на Магдлов, разозлилась Лестрингш. У нас есть такое восхитительное заклинание, как Круциатус, к которому невозможно выработать привыкание быстро. Поэтому имей в виду, что время пытки следует дозировать, и всегда только повышать. Кстати, если есть несколько жертв, то можно пожертвовать одной, показательно запытав насмерть самого сильного и крепкого, чтобы сломить других, слабых и нестойких, а еще лучше заставить остальных самих убить своего товарища. Последнее действует просто невероятно ошеломляюще. Способов превратить волю человека в лужу слизи немало, но, ведьма замолчала, о чем-то задумавшись. А что, после долгой паузы спросил я, кроме ненависти и похоти способа предотвратить или защититься от пытки нет, есть, все рассказать, а если не рассказывая, тогда, нет, попытаться, конечно, можно, особенно если допрос не настолько жесткий и не допускает необратимых повреждений, в таком случае можно не терпеть боль, а максимально раскрыться ей, впитать, раскачать ее до невыносимой и потерять сознание, ведь пытать ничего не чувствующее и не понимающее тело, бессмысленно. Можно максимально сосредоточиться на чем-то ином, на том, что есть центр твоей силы. То есть если я как-то смогу, ну, чисто теоретически, противиться Круциатусу, то от меня отстанут? Нет, не стоит надеяться, что враги окажутся чистоплюями. Все равно все расскажешь, только уже воющим куском мяса, слепым, без рук, ног, с выжженной дырой в паху и кожей, надетой наизнанку. Правда, после долгой паузы продолжила Лестрингш, если не сказать важнее, чем выжить, то есть простой и очевидный способ. Для этого нужно либо попытаться насмешками заставить своего палача нанести тебе смертельное ранение, либо сосредоточиться и уйти самостоятельно. А такое вообще возможно? Возможно. Самая знаменитая наша, ведьма поморщилась, но продолжила, ошибка. Достаточно мне было тогда неосмотрительно пообещать Лангбаттомам. После всего, что вы со мной сделали, думаешь, я пощажу твоего щенка? Как они настолько сильно испугались за него, что не то что ушли, а со всех ног убежали в себя. Целым Мунга до сих пор догнать не могут, ха-ха-ха. Я была очень убедительна. Но, опять же, если палач, опытный и есть время, он такого не допустит. Да и сложно это, набраться силой духа, чтобы самостоятельно сломать себе разум. А если все же попадется такой уникум, что стерпит и не расскажет, тогда он становится материалом для таких, как ты. Поднятые не молчать, не врать не умеют, но и думать тоже, поэтому там уже другие сложности. Все, хватит теории, приступай. Что ж, ради общего блага, это не мой вариант, так что поступим по-американски. Как там было в объяснениях ЦРУ, это не пытки, это просто метод допроса, просто чуть более жесткий. Так и запишем. Или представить, что мы в Израиле, там, пока что, пытки еще юридически разрешены. Ладно, хватит искать себе оправдания. Собрался и начал. Это как в холодную воду зайти. Следующие 4 часа оказались для Рича долгими и невероятно болезненными, а для меня наполненными грязной и неприятной работой. Впрочем, он сам виноват. Причем дважды. Первый раз, когда напал, второй, когда осмелился нагло соврать и довел дело до пыток. Но, как и говорил Ле Стриндж, он все равно все рассказал. Пусть и не сразу, только с третьей попытки, но я стал получать ответы. Правдивые ответы, так как они совпали с таковыми в четвертой и пятой итерациях допроса. Несколько раз, сводя в единую картину осколки выбитой информации, мне приходилось непроизвольным жестом прятать лицо в ладони, мучаясь от стыда за свою доверчивость, в том числе и глобальную. Окружающий меня мир в очередной раз выдал мне оплеуху, на этот раз, видимо, для разнообразия, по совсем другой щеке. Выбивая из себя прошлые, макдловские шаблоны мышления и привыкнув, что вокруг меня только максимально серьезные игроки с зубодробительной сложности планами, я именно такие планы и искал. А оказалось, их нет, и в действительности все до банальности просто и примитивно. Как и положено хорошему лгуну, Ричард Джонсон, это, а не какой-то там Джеффри Чоссер, было настоящим именем и фамилией языка, отлично умел мешать правду с незначительными искажениями и легкой недоговоренностью, которые, на самом деле, полностью меняли всю картину. Если бы при этом он еще, понадеявшись на крайне ксенофобное воспитание чистокровных волшебников, не выбрал в качестве подставных фамилий знаменитых английских писателей, то и вовсе все могло окончиться для него удачно. Относительно, шанс, во всяком случае, был и неплохой, но не свезло. Расчет на то, что подписанные этими фамилиями книги были его любимыми, и поэтому он при допросе не запутается в показаниях, не сыграл. Второй проблемой, обусловившей такую длительность простого по сути допроса, стало то, что сломавшийся Рич машинально перешел на родной для него язык. Английский тоже, да, но какой именно английский? С Пошем я уже до этого сталкивался, когда беседовал со студентом из Ариста, а вот с Кокни, когда на нем говорят, они ввертывают в предложении раз-другой ради красного словца, еще нет. Что делать, впервые услышав фразу, в переводе на русский звучащую, приблизительно, как «Матец был фратук чайный лист, а бы мыли пони и леди Гадиву нем», сначала сломать себе мозг в попытках перевести и понять эту английскую феню, а потом, отбросив вариант с откровенной шизофазией, небезосновательно подумать, что надо мной продолжают стебаться, и сильно разозлиться. И только после весьма горячего круциатуса и 10 минут перевода и уточнений понять, что Рич на самом деле ничего такого не хотел. Он просто сказал на привычном для него языке. Мой отец был настолько удачливым мошенником, что мы питались на 30 фунтов в день. В общем, более-менее правдивая история жизни моего несостоявшегося убийцы была следующей. Рич действительно являлся полукровкой, однако Макдл отец у него был совсем непростым. Он был хитрый, умный и осторожный деловар, и поэтому семья Джонсонов могла считаться по британским меркам достаточно зажиточной. К вопросу о 30 фунтах в день на питание. И пропал Джонсон-старший, как говорили римляне постхоц ерго проптер хоц, то есть не из-за того, что сын родился волшебником, а в результате очередной своей аферы. Просто так совпало по времени. Судя по всему, мать Рича либо с помощью магии прямо участвовала в аферах мужа, либо, как минимум, отлично знала, чем может грозить им источник их достатка. Из-за этого место для эвакуации было подготовлено заранее, и было оно строго в магическом мире. Так что, как в первые годы жизни Рич ничего не знал про волшебников, так с 9 лет он полностью перестал общаться с миром Макдлов. То, насколько хуже зажили Джонсоны после побега, было просто великолепной иллюстрацией к политике протекционизма Министерства магии. Имея на руках серьезную по английским меркам сумму в фунтах, что-либо купить на них в магическом мире Джонсоны не могли. Обменять же на галеоны большую сумму безопасно, чтобы не ограбили или кинули, можно было только у гоблинов. Но там курс становился просто откровенно грабительским, если ты начинал выходить за лимиты. Казалось бы, в чем проблема тогда? Трать фунты по ту сторону двери в дырявый котел, оживи, поэту, а нет, живешь в обществе, соблюдая его правила. А правила не четко, но достаточно строго регламентировали все, что носить, где питаться, с кем общаться и где жить. Так, носить нужно мантии, купленные у поставщиков магического мира, питаться либо в забегаловках, либо дома, но готовить все нужно только из продуктов, купленных в лавках мира магического, общаться, тоже среди своих, и т.д. и т.п. А не хочешь, пошел нахер отсюда к своим любимым маглам, на радость друзьям отца, которые долго и упорно ищут сбежавших от долгов Джонсонов. Впрочем, хуже, понятие весьма и весьма относительное. В Лютном многие, как и маглы во времена становления капитализма, снимали на семью угол. Это когда в небольшой комнате жило сразу четыре семьи. Грустная присказка «мертвым лежится свободнее», чем живым, была не шутка и понималась в буквальном смысле слова. При пересчете в квадратные метры на человека в могиле оказывалось свободнее. Если на угол не хватало, могло сниматься одно голое койко-место на трехъярусной кровати в бараке. Причем койка чаще всего была горячей. Джонсоны снимали небольшую квартиру, где у Рича была целая личная комната. Всем бы быть такими бедными и несчастными. Иронично, но у волшебников, способных в небольшой палатке уместить целый дворец, в Лютном использовать для жилья любые артефакты с расширением пространства строго запрещалось. Впрочем, вспоминая о свалке, причиной этого, вполне возможно, было не только желание лендлордов держать цену, но и чисто энергетические ограничения на поддерживаемую за счет жизненных сил площадь сокрытого пространства. Работать Ричард действительно начал достаточно рано. Однако с самого начала он решил пойти по стопам своего отца и связать свою судьбу с не самым безопасным и одобряемым властью, но зато прибыльным родом занятий, наемничеством. Начав в 9 шестеркой бегать на побегушках при отряде Кривого Элфа, к 25 годам, а не 20, как сказал раньше, парень просто выглядел молодо, он дорос до помощника четверки. Однако однажды отряд распался, причем не в силу неудачи, а строго наоборот. Оплата за сложный, но безупречно исполненный заказ оказалась настолько большой, что связывающие банду нити жажды наживы оказались теперь слишком слабы, чтобы продолжить удерживать всех вместе. Часть уверовала в свои силы и ушла на повышение, то есть вербоваться в гильдию наемников. Часть бойцов решила остепениться. Оставшиеся, добрали новичков, закупились артефактами помощнее и продолжили работу. Собственно, первый заказ обновленному Кривому Элфу как раз на меня и поступил. После распада отряда Джонсон оказался в несколько неудобном положении. Его покровители были как раз среди тех, кто ушли в гильдию. Парень же был не настолько хорош, чтобы сразу попасть в действующий состав гильдейской пятерки, и не настолько богат, чтобы заплатить за учебку или, наоборот, остепениться. Но покровители пообещали обязательно притянуть его за собой, верные люди всегда и всем нужны. Но, чуть позже, как более-менее подзаработают. Командир и оставшаяся часть отряда относились к нему прохладно. Не настолько холодно, чтобы убить или выгнать неплохого боевика, но и не так тепло, чтобы оставить ему должность зама четверки. Трусость Рича именно этим и была обоснована. Ему было плевать на репутацию отряда, ему в нем не светило. И вообще, он готов был в любой момент сбежать на континент к своим давним знакомым, а для этого необходимо было быть живым. Кто именно меня заказал, Рич, действительно, я проверил это несколько раз, не знал. Способ надежнее, чем все окклюменцы и некроманты мира, отправлять на задание тех, кто просто не знает твоих истинных планов. Упомянуть же биться как возможного убийцу им приказали при заключении контракта. Раньше так никто никогда не делал, так что, скорее всего, это было подставой на случай, если меня поднимут или я каким-то чудом смогу соскочить. А могло и не быть. Я-то семью слизеринца за чередой случившихся со мной важных событий уже порядком позабыл. Есть проблемы и угрозы посерьезнее. А вот бийцы убийцу брата и сына вряд ли так быстро выкинули из головы. Надо будет разобраться с ними в следующем году. Если это не бийцы, то пусть живут. Если же нет, то поступлю с ними по заветам Крэбба-старшего. Сделал я мысленную отметку в проскрипционном списке. Обидно примитивным оказался способ, как убийцы меня так ловко подловили. Для начала, никакого предсказателя не было, как не было у них и своего человека внутри. Информацию о том, где и когда я буду, отряду передал посредник задолго до сегодняшнего дня, то есть утечь могло откуда угодно. В министерстве кривые подмазали кого надо и удостоверились, что прав на аппарацию у меня еще нет. Далее, участок Дигари осмотрели по периметру и прикинули, каким путем до дорог, где можно вызвать ночного рыцаря, будут топать гости. Чтобы выбора не было, проплатили кому надо в отделе транспорта за временную нестабильность в работе каминной сети из-за усиленного использования. А дальше, совсем просто. Отряд поделился по количеству возможных путей отхода и на каждом поставил на меня засаду. Разогретый Лавгуд, я решил проветриться и поэтому выбрал самый длинный маршрут. Самый длинный равно самый маловероятный, поэтому и в засаду там были выделены бойцы по остаточному принципу. Для сравнения, на улице за воротами участка меня ждали аж три лучшие четверки. Как после такого пенять на свою неудачливость? А вот причина, почему Джонсон вел себя прошлым вечером так дерзко, оказалась весьма любопытной. Я не ошибся в своих подозрениях. Парень действительно разводил меня на применение непростительного. И делал он это не потому, что был скрытым мазохистом, а чтобы спастись. Как оказалось, в своем презрении к застывшим в развитии погрязшим в средневековье магам я был неправ. Точнее, не совсем неправ. И исследования шли, и новинки появлялись. Одной из таких новинок стал любопытный артефакт, толчком к разработке которого послужили упивающиеся. В прошлую магическую войну миньоны Волдеморта настолько привыкли разбрасываться пыточным проклятием, что слова «упивающийся» и «круциатус» в восприятии обывателей стали практически синонимами. Аврорат в те времена, несмотря на постоянное количественное усиление и увеличение полномочий, показывал себя, мягко говоря, неоднозначно. Поэтому волшебники вынуждены были начать заботиться о своей безопасности самостоятельно. Часть уехала, часть побежала к Дамблдору в Орден Феникса, а кое-кто решил воспользоваться головой по назначению. Одна из идей была довольно проста. Раз упивающиеся всегда пытают, то нужно сделать артефакт, который при накладывании Круциатуса автоматически перемещал бы носителя в безопасное место, или, хотя бы, куда подальше. Вот только, как обычно, дорога от идеи до материального воплощения и уж тем более серийного производства оказалась весьма и весьма долгой. Первый прототип появился уже после падения Волдеморта, а полноценная версия тогда, когда все упивающиеся давно уже были рассажены по клеткам Азкабана или, откупившись, забились под кровати в своих мэнерах. И Круциатус опять стал Круциатусом, редким и непростительным заклинанием. Поэтому вложившиеся в производство достаточно дорогостоящего артефакта волшебники прогорели и закрылись, а рецепт хитрого портключа, который срабатывает, если на носителя накладывают Круциатус, пополнил собой список никому не нужных диковинных придумок, где-то между 200-м и 201-м заклинанием завязывания шнурков. Однако кое-кто считал, что артефакт не такой уж и бесполезный. Большинство таких приходилось на всяких аферистов, для которых попадание на допрос – профессиональный риск. Кому-то он даже спас свободу или, может, жизнь. Кому-то, но не Ричарду Джонсону. Смешно, но напавшие на меня тут сами себя перехитрили. Я не умею аппарировать. Это они знали точно, но ко мне на помощь могла прийти охрана. Чтобы этого не случилось, кривые, вот уж точно кривые, раскинули над местом каждой засады достаточно необычный антиаппарационный купол. Блокируется только аппарация, но не спасательные портключи. А как их различишь, спасательный он или нет? Можно, наверное, но не в этот раз. В итоге сидевшие в других точках услышали звуки боя слишком поздно, чтобы прибыть на место вовремя. Ну а мне уйти под ключом ничего не помешало. Даже обидно, что победа случилась не столько благодаря моим усилиям, сколько из-за ошибок моих врагов. Что ж, вроде бы закончил, сказал я, глядя на так и промолчавшую все время допросы Лестриндж. Это, конечно, не превосходно, да и выше ожидаемым не назвать, так что за экзамен тебе не больше приемлемо, произнесла явно утомившаяся просто молчать ведьма. Женщина встала, грациозно, словно кошка потянулась, хоть и психованная, но определенного шарма у нее не отнять, и взяла в руки песочные часы, которые все это время регулярно, стоило последней песчинке скатиться вниз, переворачивала с ног на голову. 5 часов, почти 6. Что ж, обратилась она к Джонсону, ты действительно выдержал. Молю, госпожа, прохрипел сорванным горлом Рич, а из правого глаза по виску к полу потекла тоненькая ниточка слез. «Надо же, оказывается, у него там еще хоть сколько-то», мелькнуло в голове академически холодно отстраненное любопытство. После того, как Рич вынужденно разоткровенничался по поводу своих подвигов на службе в отряде, даже моя хрупкая и ранимая совесть, бьющая тревогу при каждом удобном и неудобном случае, одобрительно похлопала меня по плечу и отвернулась от бьющегося в судорогах Круциатуса тела. Каждый член отряда Кривого Элфа в погоне за длинным галеоном заморался настолько сильно, убийства в перечне их преступлений выглядели как бы не детскими шалостями. Удивительно, как этого Кривого Валдемарт еще не прибрал к рукам. «Я сделал, я все, молю, вы обещали», — жалобно стонал Рич. «Хорошо, ты выполнил свою часть договора, грязнокровка. Я выполню свою». С удовольствием, волшебная палочка прыгнула в руку ведьме. Авада Кедавра, мелькнул зеленый луч, и язык замер с блаженной улыбкой на губах. «Ммм», вопросительно промычал я. «Поэтому, только приемлемо, и то, всего на волос отошло от плохо. Ты даже не задался вопросом, ради чего смертник, а то, что живым ему отсюда не выйти, он понял сразу же, как увидел повелителя, пытался представиться другой фамилией. Ну, у него же мать, ради нее, ради, но не только нее. Ты даже не спросил, а кто-нибудь кроме матери у него в семье есть? Жена, дети, брат, сестра, и кто же у него есть? Спроси», пожала плечами ведьма и кивнула головой в сторону тела. «Так он же, ах да, спрошу, но условия договора я могу узнать, просто, любопытство ради». «Можешь, мы договорились, что за каждый час выдержанного им допроса я убью на одного члена его семьи меньше. Благодаря твоей тупости и доверчивости он смог спасти всех, даже с запасом. Больше бояться за других, чем за себя, да». Вспомнил я слова Лестриндж, которые, как оказалось, были откровенной подсказкой. «Именно», кивнула Лестриндж. «Ясно», кивнул я. «Теперь, ретроспективно, стали абсолютно понятны все несуразности поведения Джонсона. Ведь мелькала же у меня догадка, что он просто тянет время. Да странные храбрость и дерзость, это его попытки взбесить меня, чтобы соскочить или в отруб, или на тот свет, сразу и без мучений. Что ж, подумал я, в силе духа ему не откажешь. Прям герой героем. Как же, претерпел лютые мучения ради своих близких. Вот только для родителей, чьих детей этот Рич с командой похищал и продавал извращенцам с последующей разделкой на реагенты, он сущее зло во плоти. На секунду меня вновь обуяло желание навестить семью Джонсонов и причинить немного справедливости. Ведь дурную траву рвут с корнем. Но увидев ожидание на лице Лестриндж, я промолчал. С одной стороны, жена и дети этого урода ни в чем не виноваты, ни за что их карать. С другой, ни в чем не виноваты были похищенные, а Джонсоны в буквальном смысле жировали на чужой крови. Почему они должны жить, когда другие были убиты ради этого? Подставь другую щеку или какой мерой мерите, такое и вам будет отмерено. Ох уж эти гребаные вопросы этики. Ладно, в конце концов, это не мое дело и у меня нет права мстить. Да и должен ли я страдать, когда англичане режут англичан? Мои, как говорят французы Пьера Френца, принадлежат не им. Тем более, если я правильно представляю себе житие-бытие в Лютном, то соседи обеспечат потерявшим защитника и кормильца Джонсоном намного более жестокое и безжалостное существование, чем я могу выдумать. «Что собираешься делать дальше?» — спросила ведьма, не дождавшись от меня нормального для каждого обиженного подростка. «Я им всем отомщу, отомщу, страшно отомщу» монолога. Тем более, как показал допрос под давлением, Джонсон не просто обманывал, а изрядно так надо мной глумился. Например, по адресу обитания посредника располагается притон для наслаждающихся своими сексуальными девиациями, а у Пифи – точка продажи в добровольное рабство. Нужно как-то найти этого посредника и попробовать либо отменить заказ, либо выйти на заказчика и недобитков навестить. «Поищи, поищи», – с неприкрытым ехидством произнесла Лестриндж. «Я что-то еще забыл спросить, не стал я обманывать ее ожидания, ибо ее прям распирало. Нет, скорее, подумать. Ты невероятно везуч, Крэп. Да, да, но я что, еще чего-то не знаю? Да, этими наемниками, как и посредником, уже занялся повелитель. Думаю, скоро наши ряды пополнятся очередными добровольцами. Но откуда он узнал?» — произнес я, а параллельно подумал. Собственно, чего и следовало ожидать. Повелитель — легилимент великой силы и мастерства. Ему не нужны подпорки в виде пыток, чтобы узнать то, что он захотел узнать, от него ничего не утаить, это да, а если они откажутся, тогда пополнится лютный, трупами. Кстати, не забудь, кивок в сторону тела, забрать. Зачем? Тебе материал для тренировок уже не нужен, я зря приказала хвосту собрать твою добычу, а, вот откуда ноги растут у тех пакетов с трупами. Как смешно отозвались озвученные вслух на одной из тренировок мысли про учебные пособия для занятия некромантией. Да, учись, сказала волшебница и грациозной походкой пошла к двери, где остановилась и через плечо предостерегла. Из тебя не выйдет хорошего палача, но может легко получиться плохой. Такие как ты, мнящие себя добрыми и высокоморальными, когда срываются, превращаются в настоящих чудовищ. Кто бы говорил, мысленно возмутился я, как бы вы там ни старались, хрен вам, а не переход на темную сторону. Я не сломаюсь. Интерлюдия 11. Восседавший в кресле Вальдемар с брезгливой гримасой разглядывал свежие, буквально 5 минут назад принятое пополнение. От того, что приходится заниматься настолько несоответствующей его высокому званию работой, лично искать и лично переносить в эту приспособленную под тюремную камеру комнату подземелья своего убежища очередную партию будущих добровольных последователей, настроение у него было ниже среднего. С одной стороны, ученик оказался верным и в очередной раз полезным, пусть и в качестве наживки. Колдуны из этой убогой копии гильдии наемников теперь пополнят ряды упивающихся. С другой, качество мяса было откровенно паршивым, да и их полезность не умаляла раздражения, что не могло не сказаться на самочувствии новичков, десяток которых стоял у стены и, давя в себе стоны боли от постэффектов Круциатуса, изо всех сил преданно следил за своим новоприобретенным господином. Точнее, стояло только 9 волшебников. 10-й ломаной переломанной куклой валялся на полу в луже собственной крови. Закончить на этом и не искать следующих, даже эти уже почти что мусор. Главари и офицерский состав хотя бы имели мужество соглашаться на службу мне только после 4-го трупа из десятка, да и сопротивление пытались оказать какое-то. А эти, размышлял Вальдемар, как все прошло? Холодно спросил он у тихо подошедшей Беллатрикс Лестриндж. Та только что закончила очередной, достаточно знаковый урок с весьма и весьма проблемным учеником и сразу же, как было приказано, поспешила доложиться о результатах. «Он сделал все, что вы хотели, повелитель», — подобострастно ответила ведьма, бросив на стоящих у стены волшебников короткий и равнодушный взгляд и опять вернулась к созерцанию своего обожаемого повелителя. Это было долго. Почему? Потребовалось дополнительное убеждение? Нет, наоборот. Он чуть ли не сам рвался вперед. Достаточно было намекнуть на то, что врагов следует знать, но не оставлять в живых. Занятно. Крэб даже и подумать не мог, что истинной целью пыток Рича было отнюдь не получение информации, и даже не практикум по допросам. Легилименция, и не нужно никаких пыток, не могли же. Нет, дело было совсем в другом. Не научить пытать, что там сложного, а заставить сломать в себе очередную преграду светлости. Ну и замазаться, не без этого. Прежде всего, перед самим собой. Я уже не раз замечал, Вальдемар взмахнул рукой, и невольные свидетели разговора мгновенно ослепли и оглохли, что твердые моральные принципы моего ученика на деле оказываются очень гибки. Это хорошо, но это и плохо. Он легко прогибается под давлением, но при этом только гнется, а не ломается. Так прикажите ему, повелитель. Прикасать, задумчиво потянул, прошипел темный лорд. С этим не все так просто. Я, Винсент Лаган Крэп, прошу Томаса Марвала Ридгла, темного лорда Вальдемарта, взять меня в ученики. Я клянусь почитать его наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах. Клянусь его детей считать своими старшими братьями и дарованные мне им искусство преподавать детям его безвозмездно и без всякого договора. Клянусь все наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать только своим сыновьям и дочерям учителя и никому другому. Клянусь быть верным учеником и выполнять все без исключения его повеления. Клянусь своей магией исполнять все сказанное честно и верно, соответственно моим силам и моему разумению, как написанное кровью письменное обязательство. И ни право, ни милость, ни помощь стали да не станут преградой на пути моим, и да пребудет во веки веков свидетелем сей клятвы сама магия. Вот такую, дословно, клятву принес он мне 2 года назад. Согласись, она несколько отличается от используемой нами. Я Винсент Крэп, пред ликом матери магии клянусь быть твоим учеником, лорд Вальдемарт, отныне и донели же не наречен буду мастером из уст твоих, верен и покорен тебе буду, не оставлю советом и помощью, не покину в бою, не брошу в плену и не подниму палочку против тебя и семьи твоей, клянусь в этом своей душой, своей магией, своей жизнью и своей кровью. Тогда эйфория воскрешения сыграла со мной дурную шутку, но клятва работает, безусловно, я проверял не единожды, и продолжаю проверять ее при каждой встрече, но, получу ли я причитающееся мне вознаграждение от магии по такой клятве, а вы не спрашивали, где он ее вычитал, может, там написано, спрашивал, конечно, Вальдемарт бросил хмурый взгляд на свою самую верную последовательницу, задавшую, однако, весьма оскорбительный вопрос, в какой-то книге в библиотеке основателей, но было это очень давно, и название он не помнит, просматривать же каждую минуту 4 лет его там нахождения, читать он любил, как будто не Хаффлпаффиц, а истинный рейвенклавец, его мозги такого длительного воздействия легилименцы могут и не выдержать, а раз клятва работает, то работает в обе стороны вслух закончено не было, но Лестриндж отлично поняла, что темный лорд имел в виду, и без наказания от магии дела у них обстоят весьма и весьма непросто, и принять другую клятву, пока не будет исполнено это, нельзя, да, да, я не могу исключить возможности того, что то, насколько серьезной станет награда от магии, будет зависеть от отношения Крэбба ко мне, поэтому мне требуется воспитать в нем преданность, мне и только мне, абсолютную, искреннюю и беззаветную, чистую, как бриллиант, крепкую, как гоблинская сталь, такую, как твоя, какой была Барти, иначе наличие у меня ученика становится не просто бесполезным, а смертельно опасным, ведь однажды он так же гибко может отнестись и к клятве, данной мне, не зная, как на то или иное мое действие среагирует магия клятвы, пресловутая свобода воли, я вынужден быть с учеником слишком мягким и не использовать эти узы за пределами обучения, однако это совсем не означает того, что преданности нельзя добиться другими методами. Какими, повелитель, самыми обычными, известными издревле, со значением произнес Вальдемарт, и медленно сжал руку в кулак. Один из неофитов, тот, что помоложе, захрипел и заскреб руками горло. В магии он был опытнее товарищей, так что смог сбросить с себя чары приватности, но, на свою беду, оказался полностью обделен житейской мудростью. Желая выделиться навыками, он выбрал абсолютно не то место, время и способ. Зато треск костей послужил восьмерке упивающихся внешнего круга хорошим уроком на тему, что дураки с инициативой Вальдемарту тоже не нравятся, ведь слишком часто они с треском и жуткими последствиями проваливают самые примитивные задания. «Хватит трястись!» — прикрикнул темный лорд. «Белла, да, повелитель, забирай этих к остальным, и, как обычно, провести проверку знаний и умений, раскидать по четверкам, чтобы не сформировалось даже пары из прошлого состава, командиров отдельно, раненых подлечить зельями снипа, дураков воспитать, всех тренировать, Белла, ты еще здесь, я сделаю, повелитель, интерлюдия 12, что ж, произнес граф Финч Флитчли, ласковым похлопыванием по шее останавливая свою любимую кобылу на вершине невысокого пологого холма, думаю, здесь нас никто не услышит, этого будет достаточно для соблюдения статута, думаю, Джастин посмотрел по сторонам на серо-желто-зеленые по зимнему времени окрестные поля, лес невдалеке, серое небо и утвердительно кивнул, да, тогда, граф спешился и повел лошадь шагом, давай, наконец, поговорим, давай, не так изящно, как отец, Финч Флитчли-младший тоже слез со своего коня и, кряхтя и переваливаясь с ноги на ногу, пошел рядом. Разучился, это совсем не метла, не так ли, сколько раз повторять, отец, что я не играю в этот идиотский квиддич, да, да, ты экстренно вытащил меня из Хогвартса ради одного этого вопроса, экстренно, знаешь, в моем возрасте и титуле научиться давать взятки мелким клеркам, совсем не та польза, которую мы с тобой планировали получить от встречи с магическим миром, саркастически произнес мужчина, да, именно, у этих твоих колдунов какой-то совсем уж неадекватный аппетит, на те подарки, которые мне пришлось раздать, чтобы разок встретиться с тобой в неурочное время, можно, например, купить квартиру в Лондоне, пока я учился, мы настолько обеднели, что уже не можем себе этого позволить, можем, но сам факт, что какой-то там, лорд раздраженно покрутил рукой в воздухе, будет указывать мне, что делать, мне, возмутительно, о, ты понял, теперь представляешь, как весело учиться, когда тебя окружают личности, для которых длинная череда благородных предков не значит ничего. Как ты там сказал, возмутительно, это милое преуменьшение. Но, все-таки, давай оставим этот вопрос, и ты объяснишь, с чего такая спешка. Разговор не мог подождать до лета, действительно не мог, лорд посерьезнел. Ты сейчас поймешь, но, прежде чем начать, отчитайся, на каком сейчас этапе находится твой проект интеграции в магический мир, и каковы прогнозы. Если одним словом, то сложно, мы никуда не торопимся. Джастин тяжело вздохнул. Программа минимум, максимально увеличить свои шансы на выживание, в общих чертах выполнена. Я вписался в команду не последних семей. Тренировки постепенно повышают личные навыки. Уже в прошлом году мы были кое в чем сильнее выпускников. Сейчас однозначно сильнее. Личные связи налажены по обе стороны фронта. Если все пойдет так, как идет сейчас, то мое опосредованное членство в террористической группе упивающихся смертью не станет причиной серьезного поражения в правах. Если же террористам удастся их госпереворот, то я получу некоторые преференции, главное из которых – безопасность от проскрипций. Они всегда проводились и будут проводиться в таких вот переломных моментах истории. Приятно видеть, что хоть что-то в твоей голове из моих уроков задержалось. Дальше. С программой максимум. Там все не так здорово. Джастин поморщился. Эх, раздраженно махнул он рукой. Ты бы видел, отец, какие возможности проплывают мимо моего сюзерена. Иногда хочется совершенно по-простонародному волосы на себе драть от досады и орать в голос. Что же ты не делаешь? Например, он не пользуется своими вассальными правами. Ты представляешь? Но ты, надеюсь, не кричишь? Нет, конечно, хотя и трудно было промолчать поначалу. Но эти твои уроки я помню отлично. Промолчать, ничего не потерять. Подсказать, обидеть. Помочь, взять на свою сторону издержки, оставив прибыль другому. Хорошо, кивнул граф. Продолжай. А что продолжать? Все и так понятно. Как бы мне лично не нравились его вполне адекватные политическому и историческому моменту храбрость и лихость, но должно случиться настоящее чудо, чтобы он смог из барона дорасти хотя бы до виконта, не говоря уже о чем-то большем. Сейчас уже даже в отсталом магическом мире не одиннадцатый, условно, век, чтобы такие лихие парни без мозгов становились графами и герцогами. Ясно. Следующий вопрос. Что с поиском подходящих невест? Тоже все нездорово. Нет для меня подходящих в Хогвартсе. По крайней мере, среди ближайших мне по возрасту. Откуда ты это знаешь? Информацию сам собирал? Достоверность? Нет. Называя вещи своими именами, я оплатил посреднические и консалтинговые услуги профильным специалистам. Оказывается, несмотря на относительно небольшую численность, внутри Хогвартса, как и у нас, есть много разных групп по интересам. Удобно, что за сводничество отвечает та же группа, что собирает и распространяет слухи. Правда, занимаются они этим по остаточному принципу. Перспектив в матримониальных планах и, соответственно, возможного заработка мало, так как у чистокровных семей, как и у нас когда-то, брак – это строго экономическая сделка. Поэтому занимаются этим сами главы родов, не допуская никого чужого. Мой же статус для чистокровных никто. И, несмотря на огромные мои возможности здесь, я совершенно не котируюсь как перспективный жених там. А та девушка, которая тебе нравилась, она моих намеков не понимает. И, как мне пояснили информаторы, никогда не поймет. Слишком я для нее простец. Ей чистокровного мага, а лучше, наследника подавай. Эх, если бы можно было свободно конвертировать фунты в галеоны, я бы ее банально нанял горничной, а Лангбаттома, прислуживать у ворот. Знаешь, оставлять возлюбленного своей жены привратником в своем же доме, далеко не самая разумная идея. Пошутил граф. Кстати, что же она не пытается завоевать Крэбба? Ведь ей для этого достаточно буквально руку протянуть. Она не гений, но по-житейски умная. Понимает, что это не ее уровень, и не желает раньше времени отправиться в волшебную страну. Ладно, не расстраивайся. К счастью, она не последняя женщина на Земле. К сожалению, аналогично думают и все остальные самки Homo magicus. Те же ведьмы, которые, потенциально, могли бы заинтересоваться мной, не вариант уже с нашей стороны. Они только опустят меня еще ниже в табеле о рангах. Кстати, а вот как тебя сделали полукровкой, нельзя ли также стать чистокровным? Мы же уже обсуждали это. С тех пор ничего не изменилось. Чисто теоретически, это возможно, но для этого у меня должен быть невероятно сильный покровитель. И вот мы плавно вернулись обратно к твоему другу, командиру, сюзерену, может он тебя подтянуть повыше, или твой друг Эрни, или этот ваш темный лорд. Погоди, старший Финч Флитчли жестом заставил сына, уже было открывшего рот отвечать, замолчать. Тихий неприятный звук на грани слышимости усилился настолько, что игнорировать его стало невозможно. Пара минут, и на глаза появился его источник. Из леса выехали двое пожилых мужчин в немаркой одежде лесничих. Ехали они на велосипедах, и педаль одного из средств передвижения как раз и издавала этот самый мерзкий скрип. «Добрый день, милорд!» Достопочтенный Джастин Финч Флитчли, остановившись, поздоровались велосипедисты. «Крис, Джейкоб!» Кивнул в ответ старший Финч Флитчли. «Боунс!» На губах Джастина мелькнула и тут же пропала улыбка Адоннилу. «Что случилось, Джейкоб? Сломался?» «Да, милорд. Сегодня утром, стоило только отъехать. У Джорджа, думаю, получится починить. Он рукастый малый. Передайте ему, что не получится с починкой, не получится и с премией». «Хорошо, милорд, передадим». Лесники надели шляпы и поехали дальше по направлению к поместью. А Джастин вроде как совсем не впопад произнес. «Знаешь, забыл тебе сказать. Ты был прав тогда, насчет слуг. Я наконец-то действительно понял. Исторически так сложилось, что британская аристократия на острове владела большим числом относительно мелких по площади земельных наделов. Причем связанные с землей титулы из соображений безопасности верховного феодала раздавались практически всегда так, чтобы слитного куска территории они не образовывали. Вот и у графа Финч-Флитчли участков было немало, но это вот поместье, расположенное в юго-западной части графства Дорсет, было самым любимым. А что его не любить? В графстве, где нет не то что серьезной тяжелой промышленности, а даже не единой автострады, зато огромное, числом более 350, количество заповедников, парков и участков особого научного значения и просто чудовищно много, почти 13 тысяч объектов культурного наследия и памятников истории, все просто созданы для поддержания спокойного, традиционно размеренного уклада. В занимающем многие и многие акры поместья Финч-Флитчли время, казалось, замерло на отметке 100-150 лет назад. Тут все осталось так, как было в благословенные времена королевы Виктории, когда над империей никогда не заходило солнце. Особенно это проявлялось в использовании домашнего персонала. Как и положено, с самого рождения за Джастином Финч-Флитчли, так же, как до его рождения за дядьями, тетками, дедушками, бабушками, а после, и за младшими братьями, ухаживали няньки. Будили, кормили, одевали, выгуливали, развлекали, давали начальные знания, раздевали, укладывали спать. Подростков, мальчишек и девчонок, передавали под наблюдение соответственно гувернеров и гувернанток, которые продолжали следить за здоровьем, воспитанием и обучением детей. Повзрослев, молодые аристократы получали личных слуг, юноши, камердинеров, девушки, камеристок, которые подавали завтрак в постель, следили за одеждой своих господ, подбирали драгоценности, ухаживали за волосами, выполняли личные поручения и т.д. и т.п. И это только те слуги, работа которых была завязана преимущественно на детей. А есть, причем в гораздо больших количествах, еще и те, кто изо дня в день и из года в год обеспечивают ежедневное, спокойное и размеренное функционирование дома и, шире, поместья в целом по самым строгим нормам викторианской эпохи. Садовники, которые следят за садом и поддерживают лужайки поместья в строгом соответствии высокому званию классического английского газона. Егеря и лесники, отвечающие за сохранность леса и дичи в них. Арендаторы, своим трудом на земле поместья обеспечивающие стол свежайшими продуктами. Многочисленные горничные и лакеи, выполняющие огромное количество разнообразной работы по дому, начиная с уборки помещения и заканчивая обслуживанием хозяев за столом. Повара и кухарки, закупающие и готовящие еду, судомойки, которым из-за традиционной тупости и криворукости не доверяли ничего сложнее чистки овощей и мытья посуды, прачки, стирающие белье, конюхи, следящие за конюшнями, шоферы, привратник, открывающий двери гостям, смотритель, отвечающий за техническое состояние зданий, псарь, следящий за собаками, посыльный, он же скороход, он же курьер, он же мальчик на побегушках, доставляющий почту, приглашения соседям и скоропортящиеся деликатесы из города, просто обычные слуги и служанки, выполняющие те работы, которыми горничным или ливрейным слугам заниматься было невместно. Экономка, она же хозяйка ключей, безраздельная властительница над женской частью персонала, тянущая на себе все женские вопросы. Принимать решения, у кого, когда, почем и какие продукты следует закупить, как часто надлежит менять скатерти и занавеси, как наказать за лень или небрежность в работе служанок и горничных, кому идти чистить ножи и мыть полы, а кому, греть или не греть постель хозяину, и по многим, многим другим вопросам именно ее задача. Дворецкий, глава над всеми слугами дома, старший лакей, отвечающий вообще за все и всех, но и власти с уважением у него столько, что к нему часто обращаются мистер даже хозяева, и вершина, управляющий поместьем, дворецкий над дворецкими. По уровню решаемых задач и объему денежных средств в распоряжении человек на этой должности уже не столько слуга, сколько доверенное лицо или младший компаньон хозяев. Естественно, соблюдалась строгая аутентичность дресс-кода. Черное платье, белый накрахмаленный фартук и белый же чепец, для горничных, ливрей, для лакеев, роба и грубые платья, для всех остальных. Вторжение современного прогресса в быт и досуг также было минимальным. Появились телефон и телевизор, традиционный звонок для вызова прислуги из механического, на системе веревочек, стал электрическим. Таковым же стало и освещение, газовые рожки ушли в прошлое. И на этом все. Если из внешнего мира в поместье приезжали на автомобиле, то по территории передвигались по старинке, только на лошадях или велосипедах. Землю обрабатывали традиционными ручными орудиями труда. Весь садовый инструмент, включая газонокосилки, тоже строго механический. Убирали в доме тряпками, ведрами, вениками и совками. Готовили по старинным рецептам на плитах, которые топили углем. В каминах жгли дрова. В доме даже современного электрического лифта так и не появилось, поэтому, как и раньше, господа шествовали по парадной, а прислуга носилась из подвала на чердак четырехэтажного мэнора по черной лестнице. В этом царстве благодатной старины больше всех повезло егерям и лесникам. В отличие от старых времен в лесу уже ничего крупнее лисицы не водилось, и деревья на хознужды никто из окрестных арендаторов не воровал. Так что работа, по сравнению с теми временами, стала достаточно простой и неопасной. Правда, отстрел вредителей, диких кроликов, плодящихся как кролики, тоже лежал на плечах егерей. Хорошо еще, что делать это разрешалось из ружья, а не из лука. Однажды, когда Джастин немного подрос и, благодаря учителям, стал кое-что понимать в экономике, он с детской прямотой и непосредственностью задал вполне логичный вопрос. «Папа, а зачем мы содержим всю эту толпу? Ведь можно купить, например, мощные стиральные машины, современные газонокосилки, вместо лошадей для езды по поместью использовать мотоциклы, камины поставить электрические, а продукты покупать в магазине, вместо того, чтобы их выращивать у нас, это позволит нам уволить много лишних слуг и сэкономить деньги». Несмотря на юный возраст, с экономической точки зрения в своих детских расчетах он был абсолютно прав. В наступившие времена дикости и падения нравов, когда стало нельзя вести себя естественно, серва, в любой момент выгнать с земли, слугу, селить на чердаке или в подвале и не платить очень высокую зарплату, даже если он не из колоний, изменить имя служанки, чтобы не запоминать новое, или если хозяину или хозяйке оно показалось слишком выспренним, обслуживаемое по старинке поместье действительно пожирало деньги просто в немыслимых масштабах. В среднем, в месяц на его содержание уходило много больше, чем обычный англичанин зарабатывал за целую жизнь. Однако ответ графа заставил тогда мальчика серьезно задуматься. «Все не так просто, сын. Сейчас ты этого пока не понимаешь, поэтому просто запомни. Это сделано для того, чтобы с детства мы привыкали совершенно естественно отдавать приказы множеству людей, живущих только ради того, чтобы их выполнять. Взращивание должного мировосприятия стоит любых денег». Впрочем, существовал способ извлечь дополнительную, помимо выработки у детей единственно верного угла зрения на окружающий их мир, пользу из этого допустимого приличному аристократу чудачества. Дело в том, что тенденция по снижению количества таких вот классических поместий наметилась уже в конце 19-го, начале 20-го века. После Великой войны процесс пошел лавинообразно. Окончательно же традиция «благородный человек должен иметь хотя бы одного слугу, пусть это будет хотя бы служанка на час», стёб-гирл, которая нанимается только ради того, чтобы раз в день показаться соседям за подметанием крыльца, была добита тяжелейшим экономическим положением Великобритании после Второй мировой. Даже далеко не самые бедные аристократы перестали хотеть содержать большой штат слуг. Ну а технический прогресс, вынужденные повышения законодательного минимума зарплаты домашнему персоналу, улучшение качества соцзащиты для рабочих, повышение уровня образования и, следовательно, спектр потенциально доступных видов труда – все это сделало классическое поместье не просто экономически невыгодным, а по-настоящему разорительным. Многие хозяева поэтому от них просто отказались, продав, перестроив или как-то перепрофилировав, например, в гостинице для иностранных туристов. Однако посмотреть на старину хотелось далеко не одним только приезжим. Самим англичанам тоже было очень даже любопытно с головой погрузиться в повседневный быт аристократа старой доброй викторианской Англии. Вот и заезжала в гости к чудакам Финч-Флетчли молодежь, обладавшая титулами учтивости вплоть до графского. Ела, пила, гуляла, баловалась, и все это совершенно бесплатно. Нет, конечно, можно было бы потребовать с детей плату за экскурсию. Тем более их родители далеко не бедствуют, но взять с таких родителей плату деньгами. Если вы прочно и на многие годы вперед хотите занять первое место на конкурсе конченых идиотов, при этом следующие 5 мест на пьедестале, дабы правильно отразить достижения чемпиона, останутся пустыми, это, несомненно, лучший выбор. Ведь знакомства и связи с такими людьми могут открыть двери, которые в принципе не существуют для обычных смертных и заперты даже для графов, что вообще не имеет вменяемого денежного эквивалента, или там получатся совершенно астрономические суммы. Джастин слова отца послушно запомнил. Годам к 12 ему показалось, что он понял, что имелось в виду. Однако истинное осознание пришло к Финч-Флетчли совсем недавно, когда после очередного разговора с Крэббом, услышав новость «вскоре вам придется командовать собственными копьями», Смит и Хопкинс, то есть уже тоже Крэбб, разнервничались настолько, что разве только по потолку тайной комнаты не бегали. А я смогу, а что, а как правильно попросить, чтоб новички точно выполнили приказ? Услышав такие вопросы, и Джастин, и Эрни с одинаково круглыми от удивления глазами переглянулись и, тяжело вздохнув, понимающе кивнули друг другу. Все же аристократ всегда ближе аристократу, чем к плебею, каких бы других отличий, расовых, языковых, религиозных, у них между собой не имелось. «Вот видишь, я же знаю, что делаю. Кстати, как ты без жени?» – спросил Финч-Флетчли. «Нормально. Мальчиков, особенно повзрослевших, не только гувернерам было чему учить. Кое-чему особенному Джастина летом после 4-го курса научила француженка жени, миловидная и бойкая горничная 25 лет от роду. Приятные уроки не окончились и этим летом. Джастин был бы совсем не против продолжать их и впредь, если бы перед самым отъездом в Хогвартс граф Финч-Флетчли не приказал сыну прервать эту связь. Но не потому, что это какой-то там мезальянс, в конце концов он ее трахал, а не звал замуж, а чтобы сын научился правильно пользоваться женщинами ниже себя по статусу. Этот урок, как и многие другие неприятные, Джастин воспринял без энтузиазма. «Ты потом мне спасибо скажешь, когда поймешь, детскими болезнями следует переболеть в детстве. В возрасте они переносятся непозволительно тяжело». В ответ на такое Джастин только поморщился. «Отвратительно», – прокомментировал гримасу сына лорд Финч-Флетчли. «Поразительная потеря самоконтроля, пусть и не такая, как вчера за ужином. Посмотри, до чего довел тебя этот насквозь провинциальный колледж. Ты полностью разучился вести себя как положено человеку. Он не провинциальный, да и я же среди своих». На такое лорд только головой покачал.